26 февраля 2006 года, 14:35, улицы Хоры. У Витгарда велел и не было желания подниматься в монастырь пешком по петляющим улочкам Хоры. Он не мог поверить в то, что в пещеру проник посторонний. Константин сказал, что эта женщина назвалась подругой Гери Айенде. Но как такое могло случиться? Попасть в пещеру по запутанному подземному лабиринту, не прогуляться по аллеям в парке. Витгард сознательно удерживал себя где-то посредине между беспечностью и паникой. Если только эта женщина не принадлежит какой-либо правоохранительной структуре, то какое ему дело? Конкуренты не дышат в затылок Бритти. Лаборатория настолько глубоко законспирирована, что никто не может ничего заподозрить. Черт побери, но кто это неизвестная? Как с нею быть? Витгард полагал, что когда он окажется на месте, женщина по-прежнему будет без сознания, так что ему удастся вытянуть из нее достоверную информацию. Но что дальше? Ладно. Достаточно будет удержать эту женщину до вторника, кем бы она ни была. Константин говорил, что в стенах тоннеля, ведущего от монастырской прачечной к пещере, высечены две монашеские кельи. Можно будет запихнуть эту неизвестную туда на несколько дней. Ее крики никто не услышит, в этом можно не сомневаться. Интересно, а эти кельи имеют двери с запорами? Если нет, то женщину можно будет связать, а дверь заколотить. Когда он доберется до места, Константина там уже не будет, но Фил останется, как и Антон, здоровяк-охранник, имеющий при себе оружие. Витгард любил, когда улицы Хоры заполняли лишь местные жители. В этом было что-то уютное, семейное. Все местные знали друг друга, кое-кто из встречных кивал Витгарду. Он пожалел о том, что сейчас не отлив. Тогда можно было бы дойти до нижней двери, теперь затопленной, или доплыть до пещеры на лодке по реке. Однако в данный момент вода поднималась под самые своды. Ему нужно было оказаться на месте до того, как женщина придет в себя. Оставался только один путь. Велела хотел попасть в монастырь в момент после обеденного отдыха. Монахи разойдутся по кельям читать священное писание. Все произошло именно так, как он и рассчитывал. Когда Витгард поднялся к монастырю, ему навстречу попался молодой парень, прислуживающий на кухне, который торопился домой на воскресный обед. Следовательно, никто не увидел, как Витгард отодвинул большой плоский камень, закрывавший отверстие объемного древнего резервуара для воды, сдвинул вогнутое днище и привел в действие маленькую пружину. Несколько капель святой воды пролились в деревянный ящик подъемника. Витгард спустился в образовавшийся проход, перекрестился, как делал всегда, закрыл за собой днище резервуара и начал долгий-предолгий спуск в темноте.